Глава пятая. Капитан Сильвер. Каждому сказанному либо написанному слову надо кровавыми нитками пристегнуть сердце. Только тогда оно будет сильным и вечным. Иркин дневник. Утро выдалось свободным. Московская нежить решила дать Матвею и Ирке немного отдохнуть. Пришел лишь вызов от уже знакомой русалки, которая опять умирала от осушения. И опять наивная канцелярия света отозвалась на этот вызов большой бутылкой чернил спрута. — Интересное кино, — сказал Матвей, открывая справочник магической медицины, выпущенный на Лысой горе в год, когда там свистнул первый рак. — Одна чайная ложка чернил спрута условно равна 0,75 литра медицинского спирта. Во вчерашней бутылке было граммов 200. То есть наша русалка выдула столько, сколько и батальону солдат не выпить. И что будем делать? Накапаем на нее свету? Бесполезно. Я этот народец знаю. Русалка настрочит заяву, что она, угнетаемое меньшинство, лишенное родного болота и вынужденное проживать в тухлом бассейне, а в конце припишет, что мы не проявили к ней участия и вымогали взятку за оказание бесплатной медицинской помощи. Свет, конечно, ей не поверит, но проверку все равно пришлет. Прилетит молоденький стражик, не знающий уловок нежити, и будет нам заглядывать голубыми глазами в самое сердце. Как мы могли так поступить? И в каждом глазу у него будет блестеть по слезе. — Перестань, — сказала Ирка, давясь от смеха. — Лучше говори, что будем делать. Она же нас загоняет за водкой бегать. — А ничего не будем делать. Я сам у нее побываю, — сказал Матвей подозрительно бархатным голосом. — Отвезу ей чернил. Если что, выпьем вместе. Он сел в автобус и уехал. А Ирка отправилась бродить по Сокольникам. Замерзла и сама не поняла, как оказалась в небольшой парикмахерской, примыкавшей к парку. В той же, где она не так давно оставила свои длинные волосы. Мастер, которой досталась Ирка, была уже не та, что в прошлый раз, но тоже со склонностью к самовредительству. Ее голова была подстрижена под футбольное поле. Видимо, она уже сделала со своими волосами все, что смогла, и зашла в тупик. Правда, и в тупике она не растерялась, и оставшийся на голове пушок ухитрилась покрасить в 3 цвета. Ирка сидела на кресле и смотрела в зеркало. Ее волосы падали в бою, подкашиваемые ножницами. Потом пришла уборщица со щеткой и начала небрежно сметать Иркины волосы, смешивая их с чужими волосами, лежащими у других кресел. С волосами рыжей крашеной старушки и маленькой девочки, под которую подложили что-то похожее на ящик, чтобы мастеру удобно было работать. Ирка поймала себя на мысли, что абсолютно равнодушна к дальнейшей судьбе своих отрезанных волос. Она уже не признавала их частью себя. Ей было все равно, что будет с ними дальше. Сожгут ли их, набьют ли ими диван, или они окажутся на свалке. — И с ногтями то же самое, — подумала она. — Я их отрезаю, и они уже все, не мои. В момент отделения от меня наша связь расторгается. Может, и с телом когда-нибудь так будет. Я буду смотреть на него сверху, и мне будет смешно и досадно, что я была к нему привязана. — Ну, вот и все, — радостно сказала парикмахерша, и, сдернув с Ирки накидку, с гордостью посмотрела на ее голову. — Нравится? — Здорово. Совсем неузнаваемый человек. Встретя себя на улице, я подумала бы, что где-то я эту девушку видела, но вот где? — сказала Ирка. Из зеркала на нее смотрела решительная молодая женщина с крутым умным лбом и 2 точками румянца на скулах. Лоб, пожалуй, был даже слишком умный и слишком крутой. Стоило бы прикрыть его челочкой, чтобы не смущать лишний раз молодых людей, особенно в низколобой их разновидности. Пока Ирка расплачивалась, вторая парикмахерша закончила стричь маленькую девочку. Оглядев свою работу и набело щелкнув пару раз ножницами, она с какой-то смущенной растерянностью выбежала в коридор, видимо, в поисках ее мамы. Девочка терпеливо ждала, не пытаясь слезть с ящика, на котором сидела. В этом спокойствии маленькой девочки, которая просидела 3/4 часа неподвижно и сейчас не пыталась бежать, было что-то непонятное. Где-то хлопнула дверь, зазвенев китайским колокольчиком. Это вернулась парикмахерша, которая уже и на улицу успела выглянуть. — Твоя мама еще не приехала, а у меня следующий клиент, — обратилась она к девочке. И тотчас, посмотрев на Ирку и оценив ее внешнюю добропорядочность, попросила. — Слушай, не в службу, а в дружбу. Можешь посидеть с ней, пока ее мама вернется, всего несколько минут. — Хорошо. Улыбнувшись девочке, Ирка протянула ей руку. — Ну, спрыгивай, идем журналы посмотрим. Предложение было хорошее, но девочка почему-то осталась на месте, а парикмахерша, внезапно испугавшись, замигала круглыми глазками, о чем-то сигнализируя Ирке. Попутно она оттянула накидку чуть дальше от стула, точно для того, чтобы отряхнуть ее от волос. И Ирка увидела, что у девочки нет правой ноги по самое бедро, а рядом с креслом стоит костыль. Если Ирка и растерялась, то не больше, чем на секунду. — А, ну, держи меня за плечо, опирайся. Она подхватила девочку под колено другой ноги и стянула ее с кресла. Едва оказавшись на полу, девочка резво запрыгала, как воробей, взяла костыль и, умело сунув его под мышку, устремилась в коридор. Двигалась она невероятно быстро и ловко. Ирка едва за ней успевала. Оказавшись у кожаного дивана, девочка отбросила костыль и, ловко повернувшись, села. — Ну, давай журналы. Хотя нет, не хочу журналы. Давай разговаривать. Как тебя зовут? — Тетя Ирка. Тьфу, Ира, тетя. Поправилась Ирка, на которую новая ее прическа накладывала важность. — Ага, Ирка. — кивнула девочка, почему-то сразу отбраковывая тетю. — А тебя как зовут? — спросила Ирка. Девочка посмотрела на нее очень серьезно. — Я капитан Сильвер. Я потому и протез не ношу, чтобы быть как он. — А сколько тебе лет, капитан Сильвер? — 45,8. — Ясно, — сказала Ирка. Какое-то время они молчали. Капитан Сильвер вертела на коленях журнал, но в журнал не заглядывала, а, вскидывая голову, быстро посматривала на Ирку. — Я вижу то же, что и ты. — Ну, что ты такая? — спросила она вдруг. — Какая? — не поняла Ирка. — Ну, особенная. Не такая, как все. Чудеса всякие можешь творить. Ирка насторожилась. За все те годы, что она была валькирией, потом трехкопейной девой и теперь девой Надежды, ей никто не говорил таких слов. Никто из людей не замечал ее особой сущности, а те, кто замечал, строго говоря, уже и так обо всем знали, потому что и сами были призваны светом или мраком. — Ну, не знаю, могу или нет, — сказала Ирка уклончиво. — А ты откуда знаешь? — Я увидела в тебе лебедя. Потом волка, потом человека. Волк и лебедь ушли, а человек остался, — спокойно сказала капитан Сильвер. Ирка кашлянула. — Ну да, животные всякие, это да, зверушки — это хорошо, бегают там и все такое, — буркнула она, не зная, что еще сказать. Указательным пальцем капитан Сильвер проковыряла в обложке журнала дыру и смотрела на Ирку сквозь эту дыру. Со своей стороны Ирка видела большой детский любознательный глаз. Ища чем отвлечь девочку от опасной темы, Ирка пошарила в кармане и, обнаружив сосательную конфету, несъеденную, потому что она, подтаяв, намертво вцементировалась в бумажку, достала ее. — Хочешь? — капитан Сильвер занялась конфетой. — Так все-таки, — сказала она. — Что же будет? — А я откуда знаю? — спросила Ирка. — Я не пророк. — А все-таки? Ирка честно задумалась. — Все будет хорошо, потому что все, что кажется плохим и трудным, вообще безвыходным, Это на самом деле очень хорошо для нас. Только надо не спускать флаг. Капитан Сильвер проделала в обложке журнала еще одну дыру и смотрела теперь на Ирку двумя глазами. — Ничего не поняла. А со мной что будет? — спросила она. — Тебе будет тяжело. Тяжелее и больнее, чем многим другим. Но от этого твой Эйдос, только не спрашивай, что это, будет становиться лучше, ярче. А потом, возможно, лет через 7 ты станешь валькирией. И тогда... Ирка искоса взглянула на ногу капитана Сильвера. Кое-что изменится, но легче не будет. Напротив, будет еще труднее. — Ага, ясно, — просто сказала капитан Сильвер и еще проще добавила. — Я поняла. Ногтем надо. — Чего ногтем? — не поняла Ирка. — Бумажка к конфете присохла. Надо ногтем. У тебя ногти-когти есть? Ответить Ирка не успела. Китайский колокольчик зазвенел. Дверь распахнулась, и появилась запыхавшаяся женщина. — Машину переставить хотела, а там односторонние. Пришлось весь район объезжать, пока снова встала, — крикнула она виновата. — Мама, а мне конфету дали, — радостно воскликнула капитан Сильвер. Мама улыбнулась Ирке и протянула девочке руку. Мама капитана Сильвера совсем не была похожа на бабаню, чего подсознательно ожидала Ирка. Она была компактная, бойкая, с очень живым лицом. Наверное, так будет выглядеть Ната Вихрова лет через 15, если жизнь, пожалев ее, пошлет ей проблемного ребенка. Потому что без заботы о ком-то Нате точно к свету не выкарабкаться. Мама помчалась к парикмахерше извиняться и платить за стрижку, а капитан Сильвер подхватила свой костыль и длинными скачками понеслась к двери. У двери она обернулась к Ирке и крикнула: — Я в машину. Ну, пока. До встречи. Дверь закрылась. Колокольчик прощально звякнул. Ирка выждала в парикмахерской еще 5 минут. Ей почему-то не хотелось видеть, как капитан Сильвер и ее мама уезжают. Она сидела и разглаживала пальцем дырки, которые девочка просверлила пальцем в обложке журнала. Ни одна встреча не бывает случайной, значит, и эта была для чего-то нужна. Возможно, ей предстояло сказать какие-то слова, которые запомнятся девочке. Сейчас эти слова уйдут на дно, но когда пробьет их час, всплывут. Или, возможно, девочка когда-нибудь станет валькирией-одиночкой, ведь ни одна валькирия не живет бесконечно. Когда Ирка вышла на улицу, девочка и ее мама давно уехали. Остался лишь след мокрых шин на асфальте. Ирка отыскала знакомую лазейку в ограде Сокольников и вскоре была уже дома. Случайно у нее получилось вернуться одновременно с Матвеем. Он шел по аллее уставший и весь пропах рыбой, будто разгружал траулер. Даже на носу у него была чешуя. — Ты что, подрался с ней? — спросила Ирка тревожно. — Я не дерусь с женщинами, — возмутился Багров. — Это она со мной подралась. — Что, просто так? — Не просто так, — неохотно признал Матвей. Я ее немножко заморозил, она меня чуть-чуть сглазила, я ее слегка проклял, она меня маленько утопила. В общем, потом я отдал ей эти чернила, будь они неладны, и предупредил, что это в самый последний раз. Надеюсь, она поняла. — Она их пьет? — спросила Ирка. — Нет, романы пишет. — Пьет, конечно, — сказал Матвей. Хотя, конечно, клялась, что не одна пьет. Якобы у нее там бригада водяных, которые занимаются ремонтом бассейна, и что даром они не работают. — Врет? — спросила Ирка. Багров пожал плечами. — Ну, врет, не врет, судить не берусь. Врут только откровенно глупые женщины. Те, что поумнее, настолько верят своей лжи, что она становится для них правдой. — А водяных ты видел? — Одного видел. Упитанный такой дядечка водоизмещением литров на 400. В такого много чернил вольется. Ирка, медленно подняв руку, коснулась своей шапки. — А теперь пугайся. — Готов? — Трум-пурум-пум-пум, — сказала она, и, выдохнув, сдернула с себя шапку. Она ожидала от Матвея какой-то реакции, но лицо у него осталось непроницаемым, как у игрока в покер. Она даже усомнилась, заметил ли он, что у нее изменилась стрижка. — Ну, хорошо? — спросила Ирка с тревогой. Матвей начал открывать рот. — Погоди, — перебила Ирка. — Только не повторяй, что за короткие волосы девушек хвалят только их злейшие враги в надежде на то, что они поведутся и в следующий раз вообще снимут с себя скальп. И про то, что женщина, оказавшаяся в парикмахерской, — это баран, сам себя приведший на заклание, тоже не надо. Это я уже слышала, надоело. — Тогда я лучше вообще промолчу. — Тебя сразу душить или потом, умная ты моя? — спросил Матвей ласково. — Но я же стриглась ради тебя! — воскликнула Ирка чуть ли не со слезами. — Тогда я сейчас ради тебя убью вот ту собаку и несколько кошек, и, может, кого-нибудь из прохожих. — Не смешно. — Ну тогда и ты не говори, что сделала это ради меня. Ради меня нужно было сварить суп или убраться в комнате. — Ага, суп тебе, сейчас. Ты тот еще домостоевец-эксплуататор. — Примерно, — согласился Багров. — Дороже она многоценного камени. Радуется на нее муж ее. Увидев поле, покупает. От плодов рук своих насадит пашню. Крепко подпоясав стан свой, укрепит руки свои на дело. Муж ее заметен всем у ворот, когда сядет на совете со старейшинами и жителями земли. — Откуда это? — спросила Ирка жадно. — Не скажу. Если интересно, сама посмотри. Интернет есть. Ирка слегка надулась. — Интересно. А Мефодий тоже домостоевец? Заставляет Дафну делать супчики? — Ну уж не знаю. Зато знаю, что из волос Мефодия можно выкроить 7 твоих теперешних стрижек, или, пожалуй, даже 8, — сказал Матвей. И Ирка, не выдержав, расхохоталась. Матвей тоже рассмеялся. Лед, возникший было между ними, растаял. Но смеялись они недолго. Одновременно спохватились и посмотрели друг на друга. — Прости, дурак я, Мефодий же! — начал Матвей. — Не надо. — Знаю, — быстро сказала Ирка, зажимая ему рот рукой. — Ты сказал все правильно. Из его волос действительно можно выкроить 7 моих теперешних стрижек.